Глава 34. Иду на остановку, осуждающе косясь на черный внедорожник босса. 5:50 утра. Босс наверняка еще невозмутимо сопит в своей постели. Хотя скорее раскатисто храпит на весь номер. А я с максимально важным лицом стою на остановку и бросаю ругательный взгляд еще и на окна его номера. Свет в них пока не горит. Поджимая губы, хмурюсь и, сложив руки на груди, отворачиваюсь. Невозможный человек. Просто невозможный. Когда подъезжает автобус до поляны, захожу внутрь, сажусь в самом хвосте и открываю рабочий чат. Теперь с осуждением кашусь на иконку профиля босса, выражая трехтонное презрение к его методам завоевания. Выпрыгнув из автобуса уже в горах, оглядываюсь по сторонам. На улице пустынно, ни людей, ни машин. Только я одна по темноте шурую на работу. И по боевому чеканя шаг уже решительно планирую отбиваться от новых домогательств. Когда захожу в пустой офис, снова злостно кашусь. На этот раз на черные двери кабинета босса. Но приемная пуста, в кабинете явно пока никого нет. И я, снова вздергивая нос, с важным видом иду к себе. Через полчаса в офисе уже начинается движение. Приходят питоны, ко мне заглядывает Давид, оставляя на столе шоколадку. А я максимально душевно ему улыбаюсь и подставляю щеку для поцелуя. А сама, когда за ним закрывается дверь, по-царски сажусь в кресло, закидываю ногу на ногу и, делая вид, что работаю, мрачно жду приглашения на ринг. Фразы боевые в голове отрабатываю. Всякий раз, когда телефон вспыхивает от СМС, делаю супер высокомерное лицо и намеренно долго не смотрю на экран, давая понять оппоненту, что меня все это совершенно не интересует. Правда, потом все-таки кашусь в сторону телефона и, понимая, что это Давид, успокаиваюсь и отвечаю. А в рабочей группе, между тем, подозрительная тишина. Никто ни на кого не рычит. Никто никого не гоняет. И хорошо. В офисе на редкость спокойно. Можно заниматься проектом. И в кои-то веки ни на что не отвлекаться. Так и проходит время до обеда. Тягуче, медленно и тихо. В столовую мы идем вместе с Давидом. И теперь, когда он ведет меня мимо приемной, в сторону начальственного кабинета, я гордо не смотрю. Еще не хватало, чтобы босс подумал, будто мне интересно, куда он там пропал. Оказавшись в столовой, беру себе простой и скромный обед, следуя примеру Давида. Как я поняла, он очень тщательно следит за фигурой и любит посещать спортзал. Что ж, немного правильного питания в моем случае тоже не помешает, особенно после недельного отпуска в постели. «Ты, кстати, заметила, что у нас сегодня праздник, малыш?» — начинает Давид, когда мы садимся за столик. «Какой праздник?» «Не понимаю я». «Ну так зверя ж на работе нет». «Ах, нет, значит». «А где он?» Интересуюсь совершенно равнодушно. Давид жмет плечами. «Да черт его знает! Нету, и слава богу! Хоть никто нервы не трепет, да?» «Ну да». Соглашаюсь я, без особого интереса колупая вилкой салат с морковью. Диетический и без зелени, которая остается на зубах. Сплошные плюсы. «Кстати, как там твой проект? Придумала что-нибудь нормальное?» «Да вроде». Отвечаю без энтузиазма. Всю неделю над ним работала на больничном. «А зверь что?» «Ну, сказал, что неплохо». Скромно отзываюсь я. А сама тем временем вспоминаю, как босс, увидев мой набросок, щедро обматерил его от и до. Правда, заметив мою растерянность, заботливо потрудился вставить во все это безобразие одно культурное восхитительно. И снова обложил его со всех сторон. С таким смаком, что я начала хохотать. И хохотала так сильно, что едва не свалилась с кровати. Босс вовремя поймал. «Да ну!» С сомнением тянет Давид. «Он нас тут всех, как гончих, загонял. Ни одного нормального слова от него не услышал. Покажешь, что там у тебя? Даже интересно. Ты же так и не поработала со мной на больничном?» Прикусив губу, болезненно морщусь. Ненавижу отказывать, но сейчас по-другому никак. «Дав, прости, но мне вообще-то нельзя его показывать». Он удивленно приподнимает брови. «Серьезно? Почему это?» Жму плечами и, потирая пальцами вилку, виновато смотрю на Давида. «Босс так сказал». «Да брось, ты прямо как маленькая». Искренне смеется он. «Босса же здесь нет. Мне-то можешь показать, малыш? Притом, мы же с тобой друзья». Хмурюсь, чувствуя, как от этого слова в голове снова поднимаются неуместные воспоминания о наглом, бессовестном дикаре. Сначала о заключении проекта о дружбе. Потом о нашей с ним вчерашней ссоре. И хоть я на него сильно обижена, собственное обещание – это святое. «Дав, прости», – тяну смущенно, – «но правда не могу». Но Давид лишь равнодушно жмет плечами. «Ну, нет так нет. Значит, ты у нас собираешься произвести фурор, а?» Подкалывает меня. «Прямо на презентации перед доверенным?» Улыбаюсь, радуясь, что он не в обиде. «Да брось, куда уж мне до фурора?» На это Давид лишь согласно хмыкает. Видимо, вспоминает тот позорный чертеж, который я представила в кабинете босса, оплошав перед всеми. А я вдруг вспоминаю то, что было после. Но тут же сжимаю вилку и набиваю рот абсолютно безвкусным морковным салатом. А потом сосредоточенно жую, стараясь ни о чем больше не думать. Когда возвращаюсь на рабочее место, открываю новый файл. Потому что кажется, что если возьмусь сейчас за старый, с уже почти законченной работой, то безнадежно его испорчу. На белом листе начинаю рисовать резкие, отрывистые злые линии. Усиленно черчу, по несколько раз водя стилусом по одному месту. Так что кажется, что еще немного и протру на экране дыру. К вечеру, выходя из офиса, уже не выдерживаю. Наступив на горло собственной гордости, открываю профиль босса и вижу, что он был в сети только вчера вечером, в 22:01. Что за...